А через месяц, в самом начале мая, Инга и я были зачислены в состав делегации, командированных на конференцию в Севилью сроком на 3 суток. Гриша оставался в Москве. Такой расклад его даже сильно обрадовал. Он почти сразу поручил мне опекать свою пассию, а главное — не спускать с нее глаз, быть все время в зоне видимости. Первый день пролетел в делах и хлопотах. Подготовка, репетиции, встречи с испанскими представителями. Второй день был основным по докладам, и нам просто было необходимо присутствовать в зале. Мы даже не прогулялись по городу. Лишь поздно вечером посетили небольшой ресторанчик вблизи отеля и попробовали паэлью, национальное испанское блюдо, запивая его восхитительной местеллой, местным вином. И только на третий день после 2 часов у нас выдался свободный вечер. Мы с радостью побежали любоваться сочной южной красотой этого древнейшего испанского города, столицы Андалусии, с ее восхитительными садами, фонтанами, величественными мечетями, арабскими дворцами. Город-сказка утопал в это весеннее время в сиреневых цветах павлиний, деревьев, привезенных из Южной Америки. Мы сразу же были сражены небывалой женственной красотой здешних мест. Особенно впечатлила набережная Гвадалквивира, реки, у берега которой навсегда нашла причал каравелла Магеллана. На моей видеокамере закончилась батарейка, и мы вернулись в отель, чтобы ее поменять. «Мне не хочется подниматься в отель. Я подожду тебя на лавочке, тут так хорошо», — сказала Инга. «Только ты захвати из моего номера кофточку. Что-то начинает холодать», — попросила она, вручив мне ключи от своего номера. Я пересекаю его порог, беру кофту со стула, разворачиваю, чтобы уйти, но... Мои ноги не слушаются, и вместо того, чтобы повернуть назад, иду зачем-то к столику, на котором раскрыта какая-то тетрадка. Это была знаменитая тетрадь Инги, с которой она никогда не расставалась и постоянно что-то туда записывала. Я обратил внимание на нее еще в самолете. «Наверное, дневник ведет», — подумал я. Несколько секунд находился я в подвешенном состоянии нерешительности. «Зачем? Ну зачем мне чужая жизнь?» «Нехорошо. Неприлично читать чужие письма, дневники». Мысли довольно трезвые и правильные роились в голове, но любопытство опережало их, и руки уже брали запретное. Наверное, тогда я сделал один из самых решительных шагов в своей жизни. До этого случая я никогда не покушался на чужое, тем более на Гришкина, но мысли продолжали роиться, строить гипотезы и давать советы. «Зачем берешь? Положи немедленно», — приказывал внутренний строгий советчик. «Неужели ты надеешься прочитать здесь о своей персоне? С ума сошел, что ли? Да тут все о Гришке. Надо спешить, тебя внизу ждет Инга». Но глаз уже выхватил несколько ее цитат. «Сегодня я наконец-то осознала, что от мужчины нельзя ждать всего. Надо радоваться малому и наслаждаться тем, что имеешь. Не идти на опережение, дать самому раскрыться, не сорвав бутона. Или еще. Я только сейчас. На чужбине. В Испании поняла, что не надо надеяться, что мужчина будет целовать каждый твой волос. Достаточно, если он поцелует хотя бы 5. Странно как-то, но очень по-женски. Ведь не будет же мужик писать такую чушь. Еще успел прочесть. По-моему, когда мужчина по-настоящему любит, то он ей об этом никогда не скажет. Или скажет не скоро. Долго не будет показывать вида, так как в этот момент он считает себя ниже. Не хочет, чтобы пострадало его самолюбие, а женщина загордилась бы и увидела его слабость. Если же он по-настоящему не любит, то может сказать прямо, так как в душе понимает, что это не так, потому что не унижается в собственных глазах. Истинная любовь не кричит, а маскируется. Чем глубже чувствует, тем больше масок надевает мужчина и ставит больше барьеров, холода, отчуждения и недоверия. «Ишь ты!» Я аж присвистнул. «Откуда этой девчонке такие познания по части любовных вопросов? Кто бы мог подумать, а?» Глаза выхватили еще одну цитату. «Любовь — это главное золото человеческой жизни. За ним все гонятся, но никто не может сказать точно, держал его в руках или нет». Я захлопнул тетрадь и помчался вниз. Как она его любит, а? Не просто, а философски. Все по полочкам разложил. А почему, собственно, его? Ведь имени Гриши не было написано. А даже если и было бы, то непонятно, кого она имела в виду, меня или его. Все эти рассуждения с легкостью можно отнести и на мой адрес. Так думал я, сбегая со ступенек вниз. Инга заждалась меня. Я уже хотела идти за тобой. Батарейку никак не мог найти, оказалось в чемодане. А зонтик захватил? Какой зонт? Усмехнулся я. Разве не помнишь, как Гришка перед отъездом нас просвещал, что в Севилье дождь бывает раз в 5 лет, а когда он приходит, у местных начинается праздник, все бегают под дождем по лужам, поют песни и водят хороводы? Припоминаю, верно. Ну, ладно, куда мы пойдем? Лукаво спросила Инга, надевая кофточку. В Триану. Это не место паломничества туристов, так скажем. Мы странцы или площадь Америки, тем более, что везде уже побывали. А что такое Триана? Так называется южный район Севильи, претендующий на статус города. Местные жители даже обижаются, когда их называют Севильянос. Тиарна сохранила древний колорит южной провинции Испании. Здесь не декорации, здесь сама жизнь. Об этом не рассказывал старший брат, бывалый путешественник. Он бывал здесь не один раз. А далеко это? На том берегу Гвадалквивира. Достаточно перейти мост, и мы в Триане. Гуляя по этому полному экзотике кварталу, не заметили мы, как быстро пробежало время, уже стемнело, а мы все ходили по узким улочкам города, поглаживая толстые стволы древних могучих платанов и вглядываясь в причудливые узоры мозаик, украшавших фасады домов. Первую звенящую каплю заметил я, но не сказал Инге. Зато вторая и третья заставили обратить на себя внимание и мою спутницу. Она вытянула ладошки и запрыгала, как девочка. «Дождь, дождь, праздник! Мы застали севильский дождь!» Люди стали выбегать на улицу и радоваться вместе с нами долгожданным водяным каплям. Они бегали, кричали, пели красивые зажигательные песни. Вначале мы веселились и прыгали вместе с ними, но когда дождь усилился, нам было уже не до танцев. Мы, что было сил, побежали в сторону моста. Но не зря предупреждали все путеводители, что в Триане легко заблудиться и без карты туда лучше не отправляться. Пока мы искали заветные повороты могучего платана, окончательно промокли, ведь зонт оставался даже не в отеле, а по совету Гришки в Москве. Инга сильно устала, к тому же, зачерпнув туфельки, всю воду из севильских луж плелась к отелю еле-еле. Когда показался заветный мост, молния полоснула небо, и первый весенний гром раскатисто возвестил о начале грозы, которая бывает в здешних краях раз в несколько лет. Огромная свинцовая туча угрожающе распростерлась над нами. Из нее характерным и поспешным нарастанием шумно обрушился нетерпеливый ливень. Я, недолго думая, подхватил Ингу на руки, она казалась на удивление легкой. Девушка с благодарностью обвела мою шею руками, а я побежал, что было сил, увешанный к тому же видео и фотоаппаратурой, и с Ингой на руках в отель. По дороге вспомнил, что обещал другу заботиться о его девушке и не мог поступить иначе. К своему удивлению, совсем не устал. Но когда мы очутились в гостинице, Ингу охватил сильнейший озноб. Я налил ей горячую ванну, заварил чай, напоил аспирином. Затем промассировал ей ноги и надел на них свои запасные шерстяные носки. Почти всю ночь не отходил от нее и сидел рядом. У Инги повысилась температура до 39 градусов. Она была очень слаба и даже бредила во сне. Повторяя то ли Гришкина, то ли мое имя, понять было сложно. В 10 утра мы должны были быть в аэропорту, и я не представлял, как она поедет в таком состоянии. Но к утру жар прошел, и она сладко заснула на моих руках. Но я так и не сомкнул глаз, боялся за нее, прислушивался к дыханию, протирал горячий лоб смоченным в воде полотенцем. К моему удивлению, утром температура спала до нормальной, переохлаждение прошло, кажется, бесследно, только она была еще бледненькая и неуверенно держалась на ногах. Но я все время был рядом и помогал ей идти, нес чемоданы и развлекал как мог. За ту грозовую ночь, что я провел подле Инги в севильском отеле, о многом передумал и пришел к выводу, что эта женщина мне не безразлична. Она, возможно, по-своему была права в своих девичьих рассуждениях о любви. Уж я-то во всяком случае никак не собирался ей говорить об этом и показывать не хотел. Да я и себе-то боялся во всем сознаться, и только после этой грозы в Севилье вдруг понял, что к Инге отношусь как-то по-особенному тепло, чересчур нежно, как к ребенку. Вместе с тем испытывал неподдельное восхищение ее умом и красотой. А после той новогодней дискотеки и вовсе почувствовал притяжение, но всегда боролся с ним. А что чувствовала она? Иногда мне казалось, что то же самое, но чаще наоборот, что я остаюсь лишь лучшим другом ее любимого человека, которому она по-дружески любит тоже. Как узнать правду? Так и подмывало заговорить с ней на эту тему, но боялся оказаться в дураках. Шереметьево нас встречал Гришка в яркой курточке с такими же яркими гладиолусами в руках, которые его почти полностью заслоняли. Смотрелся он невероятно свежо, с румянцем во всю щеку, и выглядел довольно счастливым. Только в такси взгляд его показался мне каким-то виноватым. Когда он не смотрит в глаза, в чем-то провинился. В тот день глаз его я ни разу не видел. Ну и мне отчего-то не очень-то хотелось встречаться с ним взглядом, как будто у нас с Ингой что-то было. Но ведь это было не так. Создавалось такое ощущение, что что-то все же произошло, а что не понимал. Так как я поступил любой бы уважающий себя мужчина, окажись в схожей ситуации. Там, в этом далеком южном городе, на краю Старого Света, появилось нечто скрытое, интимное между нами. Пусть всего один, но такой мощный флюид родился там в Севилье ночью после дождя. Тогда я почувствовал не только притяжение к Инге, к нему добавилось нечто, что словами выразить пока был не в состоянии. Много думал, размышлял, любовь ли это, но тут же отрицал, естественно, сей абсурд, любовь быть никак не могла. Ну, во-первых, я не мог влюбиться в почти мальчишескую фигурку, это точно, а во-вторых, в девушку друга тоже никак. Тогда что это было? Не понимал. Но колебания доселе скрытых струн души этот севильский дождь во мне затронул. Возможно, нечто родилось просто так, само по себе и никак не было связано с Ингой. Скорее всего, эта мощная стихия всколыхнула во мне неведомую доселе память прошлого. Кто знает, может быть, мы с Ингой были когда-то половинками одного целого. Только так я и мог ответить себе на этот непростой вопрос. Про то, что неплохо было бы по приезде позвонить Любаше и вручить ей купленный для нее в Севилье сувенир в виде статуэтки Тореадора, я вспомнил только на третий день после возвращения. Позвонил, встретились, погуляли. Она пригласила меня к себе домой выпить кофе. У меня в тот вечер от чего-то разболелась голова, я был какой-то вялый, думаю, что Любе было со мной скучно. Активных действий тоже никаких не предпринимал. Люба показала мне свой детский фотоальбом. Когда очередь дошла до школьных лет, мне вдруг страшно захотелось увидеть Ингу в ученической форме. Я просил показать мне ту фотографию, где они сфотографированы вместе, но после моей невинной просьбы Люба внезапно отвернулась от меня, словно бы искала этот снимок, затем резко повернулась. «Ты не увидишь наших детских фото, их просто нет». Так как всякий раз, когда к нам в школу приезжал фотограф, Инги не было на месте. «Она вообще не любила фотографироваться», — добавила Люба более уверенно. «Странно», — подумал я. «А мне рассказывала, что еще в детстве много снималось для рекламы». В тот вечер, сославшись на головную боль, я рано ушел домой. Вспомнил историю со школьными фотографиями. Что-то тут не так, почувствовал я. На следующий день на работе Гришка и Инга были какие-то странные, словно бы знали то, чего не знал я, и боялись мне об этом сказать. Когда же мы с другом случайно встретились на лестнице, он бросил на лету, что надобно поговорить. Я зашел к нему в кабинет. Гришка не курил уже 10 лет, а тут зажег сигаретку. Что-то будет. Это непростой разговор, сразу сообразил я, и на всякий случай, придав своему телу самый беззаботный вид, вальяжно откинулся на спинку кресла. «Разговор будет непростой», — начал Гриша свою, видимо, хорошо продуманную и заготовленную речь. «Ты мне скажи честно, ты с ней спал?» «Ах, вот оно что!» «Я сразу все понял». «Нет, конечно, даже не думал. Так что зря накручиваешь себя, ведь меня, ты знаешь, чужого никогда не беру». «Причем тут чужое?» — не понимал заметно повеселевший Гришка. «Я повторяю, что она болела там. Если бы и не болела, ни за что бы не воспользовался бы. Потом Инга абсолютно не в моем вкусе. И если тебе и этого мало, вот тебе святой крест». И я для убедительности перекрестился. «Да я не про Ингу. Про нее все прекрасно знаю, что не спал. Я о вчерашнем, о Любе». «А тебе-то какое дело?» «И с ней не спал тоже. И я второй раз на всякий случай перекрестился». «Точно? Не спал?» — строго вопрошал друг. «Я ж поклялся. А что, я должен был обязательно переспать с ней?» «Нет, нет, Гринь, ты только не обижайся, но тут такое дело. Короче, за время вашего отъезда в Севилью я с Любаней сблизился». Я потерял дар речи, но, придя в себя через некоторое время, спросил: «А как же Инга? С ней я тоже еще не спал». «Я ничего не понимаю». Наверное, не надо было тебе сообщать, ведь это и ее тайна тоже. Я прошу тебя поговорить с ней, мне самому неудобно, а притворяться я больше не могу. А насчет Любани? Раз у вас еще не началось, ты не сильно обиделся на меня?» «Все в порядке. Я не успел втюриться, не грусти, а Люба, она как к тебе относится?» Гриша опустил глаза. Объяснения были лишними. Спустя час я уже стоял перед знакомым домом на Бережковской набережной. Дверь открыла Инга. Я начал прямо с порога. «Я кое-что должен сообщить тебе, но сам ничего не понимаю. Оказывается, твой Гриша, пока мы были в Испании...» Она перебила меня. «Я в курсе». «Сильно потрясена, да? Переживаешь?» «Нет». Она странно равнодушно пожала плечами. «Все ради них и затевалось. Раз начала, следует открыть тебе все карты». Я устроился поудобнее на диване и принялся слушать. «Короче, эта история началась еще до нашей встречи. Вначале твой Гришка познакомился где-то с Любой и влюбился в нее, но он очень долго боялся тебе рассказывать, думал, что ты его не поймешь». «Вот странный ты. Чего боялся-то?» «Ну, что он в твой тип девушки влюбился. Ты бы ему точно не простил бы». «И поэтому он решил поставить тебя на его место, чтобы ты нечто похожее испытал и меня подговорил. А Гришку твоего я 100 лет знаю еще с института. Он попросил меня об одной услуге, взамен устроил меня на хорошую работу. Я в тот момент без денег сидела долго, ну и согласилась охомутать друга, отвлечь тебя от его романа. А вышло незапланированное. Только я тебя увидела, так ему сказала, не буду его охмурять, даже не уговаривай». «Что ж, я совсем тебе не приглянулся, да? Что, даже на легкий флирт не соглашалась?» «Нет, не будем об этом». «Уж нет, теперь все выкладывай». Инга опустила глаза и долгое время молчала. «Ты меня парализовал. Это необъяснимо, я не могла играть с тобой». «Обманывать смогла. Вы все водили меня за нос». Я начал выходить из себя, но Инга произнесла тихо-тихо. «Это чувство не для слов». Она посмотрела на меня очень странно. «Вот что это было, догадался я. Это было нечто, которое шло от нее». Она продолжала. «Я согласилась тогда только подыграть ему, что у нас с Гришкой якобы любовь. Он хотел вызвать у тебя ревность и таким образом влюбить тебя в меня. Но ведь он прекрасно знал, что к его девчонкам я не ревновал. Но это раньше, когда у него не было ничего серьезного. Он, зная твой характер лидера, предполагал, что ты будешь недоволен тем, что у него появилась постоянная девушка и попытаешься отбить. Я ему книги по психологии давал разные читать, он начитался и стал действовать». «А зачем вы приплели Любу? Ведь я мог по-настоящему в нее влюбиться, и что тогда?» «Не влюбился бы. Ты тогда уже потерял голову, но сам себе не признавался». «Это от тебя-то потерял?» Я посмотрел на Ингу грозно. «Ошибаетесь, мадемуазель». «Да я шучу». «Ну, в шутке есть доля правды». Начал я игриво, и вдруг мы оба засмеялись и хохотали до упада долго-долго до боли в животе. «Постой, постой. Выходит, я оказался у всех у вас в ловушке», — начал постепенно трезветь я. «В некотором смысле, да». «И все-все было подстроено ради великой любви Гриши и Любы?» «Не только. Я же хотела, чтобы ты полюбил меня, как Гриша свою Любу, но я наивная дурочка. Теперь вижу, что ты не такой и вообще не можешь никого полюбить». «Откуда ты это взяла? Откуда вы все меня знаете, а?» — раздраженно вымолвил я и замолк. После паузы добавил: «Да я и сам себя толком не знаю. Не знал. И тебя не знал, и Гришку. Никого». «А мы все друг друга не знаем. Ну, может быть, только 5%. Тут я вспомнил о 5 волосках. «Слушай, а тот дневник, ну, что ты вела в Севилье, ты специально мне его подкинула?» «Честно?» Она смущенно улыбнулась. «Да? Я его тебе писала и хотела, зная твое природное любопытство, чтоб ты хоть немного из него прочел, и я все подстроила». «Угу. Блин, я стукнул себя кулаком по лбу. Какой же я глупец. А я-то думал, что обманываю тебя». Все было подстроено хищной женщиной. Я снова начал заводиться. «А гроза в Севилье, случайно, не твоих рук дело?» — выпросил я строго. Инга вместо испуга рассмеялась. «Вот гроза никак не входила в мои планы. Это высшие силы вторглись в мой сценарий. Но я им благодарна, даже за болезнь. Во-первых, я ее заслужила. Во-вторых, в мои планы не входило переспать с тобой. Это могло бы только все погубить». «Что все?» — не понимал я. «Все, весь мой замысел сводился к одному. Мне хотелось, чтобы ты тоже почувствовал его». «Кого его? Что?» «Нечто. Мне наивно казалось, что раз один почувствовал, то и второй непременно должен поймать это волшебное настроение. Но существовало одно непреодолимое препятствие. По собственной глупости согласилась сыграть девушку твоего друга, а ты друзей не предаешь, даже если бы ты что-то и почувствовал». «Верно. Так теперь я никого не предаю», — сказал я и сделал шаг навстречу, но Инга шагнула назад. «Не пытайся меня утешить и не надо, не подыгрывай мне. Я не маленькая, и развлекаться со мной не надо». Она попыталась вывернуться из моих объятий. «Я и не развлекаюсь, и не утешаю, и не подыгрываю». «Но ты ведь его не чувствуешь». «Откуда тебе это известно? Ты же сама говоришь, что мы ничего друг про друга не знаем». «Не знаем», — ответила Инга. «И верить не надо словам». «А сердцу?» Я приложил ее тонкую руку к моему свитеру, туда, где была область сердца. «Теперь чувствуешь?» «Да». «Знаешь, что это?» «Неужели нечто?» «Думаю, что да». «Я тоже». Поцелуй прервал телефонный звонок. «Да, заходи, мы уже все выяснили. Это Гриша с Любой. Они за нас волнуются. Они недалеко. Ты не против, если они зайдут?» «Конечно, нет. Отметим счастливый конец шампанским». «Может, для такого финала шампанского маловато?» — спросила Инга лукаво. «А что же? Мы фейерверк закажем, за петардами сбегаем. Мы с Гришкой известные поджигатели с детства. Но вначале шампанское. Кстати, я тебе когда-то целый ящик проиграл». «За что будем пить?» «За крепкую дружбу. Это первый тост». «А второй?» «За любовь, конечно». «А третий?» — не унималась Инга. «За него». И тихо добавил: «За нечто». «А ты действительно его чувствуешь?» — с беспокойством спросила она. «Ты еще не поняла? Тогда нам надо это выяснить, и как можно скорее, а то скоро придут гости». Я уже более уверенно поцеловал Ингу. В эти счастливые мгновения услышал вдруг шум дождя в Триане, увидел перед глазами вспышки оранжевых молний на черном бархате южного неба далекой Севильи. Это было нечто.